Люк столько летал над Нестингером, что рельеф графства накрепко врезался в память. В основном пейзаж был пасторален и уныл, соединенные сетью железных и автомобильных дорог, городки, протянувшиеся от моря по пологим возвышенностям и окруженные пшеничными полями и лесом. Население до 10 тысяч человек, и только в столице Норбидже проживало 1030. У столицы стоял захваченный Ренхсатом замок, а вокруг поднималось сразу несколько высоких холмов со старыми шахтами. Командующий врагов был умен, и потому в загонах оставалось малое количество инсектоидов, и уничтожить сразу тысячи несколькими ударами артиллерии теперь было невозможно. Инсектоиды были рассеяны в лесах и городах, между домов мирных жителей, и у Люка создалось впечатление, что количество тварей удвоилось. Раньяры бесконечно перемещались от холма к холму небольшими стаями. Ренхсад сделал все, чтобы уменьшить возможный ущерб от огневого превосходства противника. Укреплений на позициях иномирян в лесах перед городками действительно прибавилось. До сих пор на засеках трудились тысячи местных, роя канавы и делая насыпи под понукание надсмотрщиков. Леса выглядели перекопанными вдоль и поперек, и понятно становилось, что битва будет затяжной и непростой. Люк, глядя на рабский труд соотечественников, осознавал, что делает Ренхсад. Он, смешивая своих солдат и заложников, ограничивал дарманширцам использование оружия массового поражения, а Люку — родовой силы. Вызовешь вихрь — уничтожишь не только чужих, но и своих. И единственный способ спасти их — не наступать. Или не использовать магию и артиллерию. Люк с Тамингтоном, который то и дело дергался из-за перелетающих с холма на холм раньяров, несколько раз облетали графство под покровом невидимости. Своего помощника Змея Ветра, ослабленного долгим пребыванием слишком близко к земле у драконьего пика, Люк отпустил отдохнуть и набраться сил в небесах. Дарманшир приглядывал за Тамингтоном и рассказывал ему о том, что увидел и узнал при прошлом облете, показывал замок графа Нестингера с разрушенным балконом и обрушенной им люком крышей, и, признаться, ждал, не появится ли в окнах Ренхсад. За этим ожиданием он едва не упустил момент, когда Тами, взбешенно что-то прошипев, все же рванул вниз, за замок, к загонам раньяров, которые поедали трупы. Дарманшир успел перехватить собрата почти у земли, обвить его поперек туловища и, лавируя между находящимися в воздухе инсектоидами, утащить наверх, туда, где ледяной ветер охладил горячую голову. — Глупости — это моя стезя, Роберт! — выругался Люк. — Больше выдержки! — Но там были тела женщин! — яростно возразил Тамми. — Инлянских женщин! Хотя какая к черту! «Тямс, разница!» «Мы сейчас делаем все, чтобы больше жертв не было!» Люк еще раз тряхнул коллегу и отпустил его. «Но если тебя обнаружат, это может спровоцировать начало широкомасштабных боев, а нам подобное пока не нужно!» Дармоншир чувствовал себя сюрреалистично и нелепо. Будто не он это говорил, а его многочисленные наставники — Тандаджи, отец, дед, Луциус — ему самому. Будто с появлением Тамингтона и началом его обучения логическая, холодная часть вдруг усилилась, а ответственность заставила стать занудным и предусмотрительным. «Я понял», — примирительно прошипел Тами. «Это тяжело, но я постараюсь не реагировать». Между Дувлинских холмов, где велась вялая перестрелка, помощи змеев явно не требовалось, и они, вернувшись к Майлзу, внеся дополнение на карту и рассказав о том, что местное население используется как живой щит, полетели к морю поохотиться и отдохнуть. Чуть позже крылатые коллеги, насытившись, сидели на просоленном берегу. Люк с удовольствием курил, потому что за последние дни это удавалось сделать очень редко, а уставший от восторга после ловли касаток Тамингтон жадно вдыхал йодистый ветер. 5 минут покоя, прежде чем лететь обратно. «Я ведь так и не поблагодарил тебя», — глядя на синее майское море, проговорил лорд Роберт. Люк покосился на него, молодого, чуть взъерошенного, в очках и мокрой одежде, потому что Тами ухитрился обернуться раньше, чем выполз из воды. «Я никогда не думал, что мне доведется испытать подобное», — что змеи воздуха — это не сказка. Я до сих пор не верю, понимаешь?» «Понимаю», — очень искренне сказал Люк, с наслаждением выдыхая дым и поднимая за ним лицо к яркому синему небу. «Я и сам до сих пор, признаться, иногда сомневаюсь, не снится ли мне все это?» «И вот это?» — как-то сдавленно произнес Тамми. Люк опустил взгляд к морю. Из пенистого прибоя один за другим выходили громадные, похожие на бульдогов, водяные псы с красными глазами. Первый, размером с хорошую корову, укоризненно рыкнул на Люка, не разжимая зубов, а потом аккуратно положил что-то у его ног. «Он у вас!» — обрадовался Дармоншир и поднял за цепочку золотой кругляш с выгравированным знаком воды. «Значит, после крушения смыло в море. Спасибо. Вы снова подросли, да?» Герцог протянул руку, чтобы потрепать пса по загривку, но тот глухо рявкнул, мол, безвольностей, и вся стая в несколько прыжков ушла обратно в море. Люк оглянулся на Таммингтона. Тот сидел бледный, глядя на пену, оставшуюся после Терси Ли, но в его взгляде было мало страха. Там разгорался все сильнее очень знакомый азарт. «Дай-ка мне закурить, Лукас», — попросил лорд Роберт с достоинством. «Кажется, пора начинать». Люк молча протянул ему пачку и затем с любопытством наблюдал, как зеленоватый Таммингтон давится дымом. «Ну и дрянь!» — с сердцем заметил лорд Роберт, отбрасывая сигарету и поднимаясь. «Первый раз пять я тоже так думал», — хмыкнул Люк. «Надо лететь в лагерь. Если повезет, успеем выспаться. Иначе, если бой затянется, есть риск рухнуть без сил. Сожрать-то и инсектоида можно, хотя гадость редкостная, как скорлупа от яйца с кислой слизью и ложкой мяса. А вот от усталости за раз не избавишься. И потом можно на несколько суток отключиться. А ты так и не спал нормально после инициации». Таммингтон с отвращением сглотнул. «Ты же говорил, что можно подпитаться в небесных ветрах». «Можно», — нехотя признал Люк, возвращаясь к некомфортной, как узкий воротничок, роли учителя. «Но спать все равно надо. Даже если подпитываешься и чередуешь ипостаси, усталость накапливается. И на подпитку нужно время, а по первости может унести на край света или затянуть так, что растворишься в стихии. Надо все-таки показать тебе, как это делается». Дармоншир тоже поднялся, поглядел на эмиратские корабли на горизонте, обернулся на далекие точки раньяров за пустынным шоссе. «Знать бы, сколько времени у тебя займет подпитка, и не пропустим ли мы момент, когда будем нужны». Внизу расстилалась зеленая, залитая солнцем Инляндия, как женщина, окунающая край одежд в море. С ледяной, наполненной лишь свистом ветра высоты, не видны были ни инсектоиды, ни виселицы, а если не присматриваться, то под брюхом редких облаков можно было не заметить и полосы засек в графстве Нестингер. Люк, сам преодолевая ощущение блаженства и восторга, наблюдал, как парит рядом в разнеженных, сильно ослабевших перламутровых потоках Таммингтон с полуприкрытыми глазами и выражением морды точь-в-точь, как у Тандаджи, когда тот употреблял дурман-траву. И лишний раз убеждался, что обучается пернатый коллега невероятно быстро. Может, конечно, дело в том, что Люку после краткого курса у Луциуса пришлось почти все осваивать самому, и он совершил все ошибки, какие мог, а Тами сейчас был под присмотром. А может, все-таки работала сила крови и близость к трону. Глядя на молодого герцога, кувыркающегося на пути к земле, и сам, несясь с ним на перегонки, Люк вдруг представил, как учит летать своих детей. Но будут ли они способны к обороту? Он вспомнил импровизированную лекцию профессора-генеалога, которого посещал, когда вел расследование смертей инляндских аристократов. Да, Маринина кровь сильнее, и дети, конечно, многое возьмут от нее, но Дармоншир — глава дома и рода, в который она вошла, и потому все основные способности, по крайней мере, у старших детей, будут унаследованы от него. Благо, брак заключен до того, как они родятся, а Маринина кровь их только усилит. Значит, если война закончится, полетом с детьми быть. А может, лет через 50 получится собрать свою стаю, как у Нории? Нет, тысячи змей Финляндия, конечно, не прокормит, но десяток-полтора вполне. Таммингтон, забывший и о войне, и о времени, с восторженным клёкотом заложил петлю, и Люк усмехнулся, присоединяясь к нему. По всему выходило, что это будет весело. Когда они, невидимые, уже подлетали к лагерю, раздался грохот артиллерии, и далеко слева по курсу, на Дувлинских холмах, начали расцветать огненные цветы. «К земле!» — рявкнул опытный Люк. «Не хватало еще попасть под дружественный огонь». Тами послушно рухнул в лес рядом с Дарманширом, ломая пышные кроны. Сильно запахло липкой весенней листвой. «Что случилось?» — прошипел Роберт, скорчившийся рядом с Люком меж остовов деревьев, пока над ними свистели снаряды. Хвосты змеев почти синхронно нервно дергались. «Вполне ожидаемое отсутствие возможности поспать с нами случилось», — с некой едкостью ответил Люк, оборачиваясь. Снова сунул в зубы сигарету и уже благодушнее вслух добавил. «Возвращайся в человеческий облик, Тами. Пора добавить к радостям сегодняшнего дня пробежку по пересеченной местности». До лагеря они добежали, запыхавшись и изрядно вспотев, невольно пригибаясь от взрывов артиллерии. Леди Виктория уже была на ногах. Она накрывала лагерь куполом, чтобы защитить от налетов раньяров, да и вся ставка напоминала растревоженный муравейник. «Ваша светлость, случилось то, что я и предполагал», — сообщил Майлз, принимавший сводки в мобильном командном пункте. «Нас выманивают в атаку меж Дувлинских холмов. Там заперто около 300 наших солдат, их отвлекли перестрелкой, а тем временем холмы обошли отряды всадников на ухонгах и зажали наших в клещи. Отступать по склонам мешают раньяры. Мы начали гладить тылы врага артиллерии, чтобы усложнить им подвод подкрепления». «То есть враг фактически провоцирует нас стянуть значительные силы к холмам и ударить там, чтобы выручить своих», — уточнил Люк. «Так и есть». Майлз хмуро потер щеку с едва заметной рыжей щетиной. «Я не понимаю пока, зачем это нужно. Да, высоты важные, прикрывают город за ними, но по фронту есть куда более стратегически выигрышные, рядом с которыми мы не видим даже небольших скоплений сил врага. Например, вот Йостлевские холмы». Он ткнул пальцем в очередную карту, расположенную на стене командного пункта. «Недалеко от замка Нестингер, вокруг Норбиджа. Все то же самое, только площади можно прикрыть большее». «Однако у них мы никого не видели», — вмешался Тамингтон озадаченно. «Только участки вырубленного леса и укрепления иномерян километрах в двух от них в лесу. Не ближе». «Именно», — кивнул Майлз. «Что такого в Дувлинских холмах, что нас настойчиво приглашают атаковать?» «Ничего не могу сказать, кроме того, о чем уже докладывал». Люк помял в кармане пачку сигарет. «Расположены близко друг к другу, высокие, по макушку заросшие лесом. Редкие каменные проплешины, скалы на обоих холмах. Я заметил там несколько выходов старых шахт. Похоже, добывали известняк, но очень давно, потому что дорога заросла напрочь. Тхаухонги в долине вряд ли пройдут, слишком высокие и густорастущие деревья. У хонги пехота, да. Бой проходил прямо в лесу. Перестрелка велась из-за деревьев, а хонгов на момент нашего облета не было. Полковник», — добавил он без всякого перехода, — «давайте я слетаю и выведу людей. Играть по сценарию Рангсата нельзя, но и солдат оставлять на убой невозможно». «Никто и не собирался», — буркнул Майлз. «Я и сам хотел вас спросить, потому что к открытию широкого фронта мы еще не готовы, а плотное столкновение у холмов неизбежно в него выльется, иначе никак не отвлечь силы противника. Меня смущает только одно, что мы используем ваши умения на мелкий случай, когда они совсем скоро могут потребоваться глобально, а вы так и не отдохнули». «Пусть лорд Роберт отдохнет, а я слетаю», — предложил Люк. «Но мне нужно набираться боевого опыта», — возразил Тамингтон, выпрямляясь. «Ты учился точности управления воздухом у владыки, а у меня нет такой возможности. Вдвоем мы справимся быстрее, и если получится отсрочить начало наступления, после отдохнем». «А если не получится?» — поинтересовался Дарманшир. «И мы оба свалимся без сил тогда, когда наше участие будет нужно». Он повернулся к Майлзу. «Полковник, рассудите нас как командир, раз уж у вас тут образовалось подразделение сразу из двух змеев». Майлз нетерпеливо постучал пальцами по карте. Жужжание голосов в машине становилось все громче и напряженнее. В стороне ожидали окончания разговора несколько адъютантов и офицеров связи. «Задача малая», — сказал полковник сухо. «А опыта у вас, Дарманшир, больше. И если спать во время основных боев будете вы, это принесет куда больше проблем. Поэтому вы сейчас отправляетесь отдыхать, а вы, Тамингтон, выполнять свою первую сольную задачу. Доведете людей вот сюда». Он ткнул чуть южнее Дувлинских холмов, к месту базирования пехотного батальона, а я передам приказ, как появитесь, чуть отступить. Так выиграем еще несколько часов, их нам хватит. «Так точно», — не дрогнул лорд Роберт. На его лице появилась глубокая задумчивость, словно он уже прикидывал, как действовать дальше. «Я не согласен», — отреагировал Люк, которому казалось смертоубийственным отправлять молодого коллегу, считанные дни назад вставшего на крыло, в бой без присмотра. «Дармоншир, не тратьте мое время», — в голосе Майлза прозвучало раздражение. Он оглянулся на очередного, торопливо поднявшегося в командный пункт офицера. «Я понимаю ваши сантименты, но на войне им места нет. Я много раз об этом говорил. Герцог Тамингтон — немалое дитя, имеет боевой опыт. Извольте выполнять приказ, раз уж переложили груз решения на меня». «Или ваша светлость», — он намеренно выделил это голосом, «меняйте командующего, если мои приказы вы планируете выполнять, только если они совпадают с вашим видением». Люк поморщился от отповеди и отступил, признавая правоту Майлза и возвращаясь к субординации. Приказы старшего по званию должны исполняться, какой бы титул у тебя ни был. «Ни о какой замене командующего речи быть не может», — абсолютно искренне сказал он. «Давайте закроем эту тему раз и навсегда, полковник. Все будет исполнено».